Египетская книга мертвых говорит только о странстве души в небесный мир. Что касается противоположной участи души, возвращения ее на землю, в тело человека или животного, в книге мертвых не встречается никаких указаний. Милославский. Исследование о странствиях и переселениях душ. Переселение душ. Сборник. Страница 101. Реинкарнация была невозможна в религии, в которой столь значимое место уделялось сохранению тела и могилы в неистлении, в неприкосновенности. Трудно сказать, какое будущее представляли египтяне для самой мумии, но в их представлении связь погребенного тела и души человека оставалась тесно неразрывной. Сохранение земного тела было необходимо для того, чтобы человек в мире богов обрел тело духовно преображенное, божественное. Датируемые 27 или 26 веком до Рождества Христова, тексты на стенах пирамиды Уноса выражают такую надежду на будущее человека, в данном случае царя Уноса. «О Атум, всесын твой, Осирис, схоронил ты его живым, и жив он, жив он, жив этот Унос. Он не умер и Унос, не сошел он в преисподню, не сошел и Унос». Не судим он, не судим и Унос. Тело твое — это тело Уноса, плоть твоя — это плоть Уноса, кости твои — это кости Уноса. О, Унос, не ушел ты мертвым, ты ушел живым, плечи твои — плечи Атума, спина твоя — спина Атума. Перечисляются все части тела. Сколь прекрасным стало твое бытие! О, Унос, стал ты просветленным среди братьев твоих богов. Свершилось, свершилось. Сохраняя мумии умерших, египтяне выражали свое убеждение в целостности человеческого существа и в том, что какой-то образ бессмертия должен быть присущ и телу, а не только душе. Даже в той версии книги мертвых, которая возникла в греко-римский период, подчеркивается уникальность материального тела человека. Имя твое выдержит испытание временем, твое материальное тело укреплено, а твое духовное тело познает процветание. Ты не будешь изгнан ни на небе, ни на земле. Лик твой сияет пред Ра, душа твоя живет пред Амоном, а твое материальное тело обновлено пред Озирисом. Кости твои покрыты плотью, и облик твой тот же, что был на земле, и ты получаешь хлеб вместе с душами богов. Ты не изгнан от врат Туата, то есть загробного царства. Тот могущественнейший из богов приходит к тебе и своей собственной рукой пишет для тебя книгу дыхания. И тогда душа твоя обретает дыхание на вечные времена, и плоть твоя создается заново жизнью на земле. Ты обретаешь божественность наравне с душами богов. Сердце твое есть сердце Ра, а члены твои есть члены великого бога. Бадж. Путешествие души в царстве мертвых. Египетская книга мертвых. Страница 415. Как видим, сердце умершего Ивана не становится сердцем новорожденного Петра, но становится сердцем Ра. Те члены, которыми вновь располагает душа, не члены нового земного существа, а члены преображенного обитателя мира богов. Не хлеб земли ест теперь человек, а хлеб богов. Тело обновляется Озирисом по образу его собственной смерти и воскресения. Уильям Бадж, чьи книги по египетской религии сейчас активно распространяются оккультными издательствами, никак не склонен причислять египетскую религию к кругу тех мифологий, что строятся на идее реинкарнации. По его вполне корректному выводу, вот основные положения древнеегипетской религии. Первое. Вера в бессмертие души и во встречу после смерти с родственниками и друзьями. Второе. Вера в воскрешение духовного тела, в котором душа жила после смерти. Третье. Вера в продолжение существования души сердца, ка, двойника и тени. Четвертое. Вера в превращение пожертвований и действенность погребальных подношений и даров. Пятое. Вера в действенность заклинаний, включая имена, магические и религиозные формулы и так далее. Шестое. Вера в неизбежность суда, на котором праведники получают в награду вечную жизнь и счастье, а грешники уничтожаются. Все вышеизложенные воззрения являются, по-видимому, исконными африканскими верованиями, которые существовали еще в додинастический период. Бадж. Путешествие души в царстве мертвых. Египетская книга мертвых. Страница 111. Египет сохранил более древние представления, чем религии Междуречья, еще неолитические.